Глава 14. «Позаботьтесь о нем», — сказал Авень, бесстрастно глядя вниз на упавшего человека. Руки Гвиона хватались за отполированные прибоем камешки, хотя он вряд ли сознавал, что происходит. «Он не умер. Унесите его. Ему еще можно помочь». Они торопились выполнить приказ принца. Трое из переднего ряда и первый из троих Кюхелин подбежали, чтобы осторожно перевернуть Гвиона на спину и освободить рот и ноздри от набившегося песка. Они сделали носилки из копий и щитов и закутали раненого в плащи, чтобы унести. А брат Катфаэль, оставаясь незамеченным, повернул от берега и пошел под прикрытием дюн за носилками. У него было не слишком много бинтов и снадобий, но это все же лучше, чем ничего, пока они не доставят раненого в постель и не займутся его лечением. Авейн взглянул на лужу крови у своих ног и перевел взгляд на сосредоточенное лицо Отира. Он вассал Кадваладра, верный и преданный. Тем не менее он совершил зло. Если он отнял жизнь у ваших людей, то теперь и расплатился. Двое из тех, кто следовал за Гвионом, лежали у линии прибоя, слегка покачиваясь на волнах. Третий поднялся на колени, и те, кто стоял рядом, помогли ему встать. У него были рассечены плечо и рука, но ему не грозила смерть. Отир не добавил никого к списку тех троих, что уже были на борту корабля. Их должны были везти домой, чтобы похоронить. К чему жаловаться принцу, который не был виновен в этом безумном шаге? «Я придерживаюсь условий договора между нами», — сказал Отир. «Не больше и не меньше. Вы к этому не имеете отношения. Я тоже. Они так хотели, и все, что произошло, касается только их и меня». «Да будет так», — ответил Авейн. «А теперь вложите мечи в ножны, займитесь погрузкой вашего скота и уезжайте. Причем более законно, чем приплыли сюда, без моего ведома и разрешения. И говорю вам прямо в лицо, что если еще раз вы когда-нибудь ступите на мою землю без приглашения, я сброшу вас в море. А теперь забирайте свою плату и ступайте с миром. В таком случае я отпускаю вашего брата Кадваладра», — также холодно ответил Отир. «Но не в ваши руки, а в его собственные, поскольку об этом ничего не говорится в нашем с вами договоре. Он может ступать куда ему угодно или оставаться и договариваться с вами, милорд». Он повернулся к воинам, все еще державшим Кадваладра, буквально исходившего от злости. «Из него сделали ничто, бесполезную вещь, о которой договаривались другие, хотя он был причиной конфликта. Он молчал, в то время как другие с явным отвращением распоряжались его жизнью, средствами, честью. Ему нечего было сказать, и он прикусил язык, когда тюремщики отпустили его и отошли, давая ему дорогу. Неуверенной походкой он шел по берегу к брату. «Загружайте ваши суда», — сказал Авейн. «У вас один день на то, чтобы покинуть мою землю». И, повернув лошадь, он поехал размеренным шагом к своему лагерю. Ряды людей сомкнулись за ним, и все в строгом порядке последовали за принцем. А воины бесславной армии Гвиона в синяках и ссадинах подобрали своих мертвецов и поплелись следом. На истоптанном и окровавленном берегу остались только погонщики, скот и в стороне от всех одинокий Кадваладр, который, испив до дна чашу унижения и горечи, должен был теперь следовать за своим братом. Гвиона положили на густую траву, и он, приоткрыв глаза, произнес слабым голосом, но вполне отчетливо. «Я должен кое-что сказать Авейну Гуинецкому. Мне нужно к нему». Катфаэль стоял на коленях возле раненого, пытаясь остановить с помощью тряпки, смоченной ледяной водой, кровь, которая непрерывным потоком лилась из глубокой раны в левом боку молодого человека. Кюхелин положил голову Гвиона себе на колени и вытирал кровавую пену с губ и пот со лба, уже похолодевшего и побледневшего от неспешно приближавшейся смерти. Взглянув на Катфаэля, Кюхелин чуть слышно произнес: Мы должны отнести его обратно в лагерь. Он говорит серьезно. Ему нужно туда. Он никуда не отправится, — таким же беззвучным шепотом ответил Катфаэль. Если мы его поднимем, он умрет у нас на руках. Нечто, напоминавшее самую бледную и слабую улыбку, коснулось раскрытых губ Гвиона, и он прошептал еле слышно, как они. «Тогда Авейн должен прийти ко мне. У него больше времени, чем у меня. Он придет. Это то, о чем ему бы хотелось узнать, а никто другой не может рассказать». Кюхелин отвел влажную прядь черных волос со лба Гвиона, боясь, что она будет его беспокоить. Его рука была твердой и нежной. Вражды больше не осталось, для нее не было теперь места. И по-своему они были друзьями. Сходство все еще оставалось, и каждый из них словно смотрелся в зеркало. Потемневшее зеркало, искажавшее отражение. «Я еду за ним. Потерпи. Он будет здесь». «Скачи быстрее», — попросил Гвион и попытался слабо улыбнуться. Уже вскочив на ноги и взявшись за уздечку своего коня, Кюхелин засомневался. «А не Кадваладр тебе нужен? Ему прийти?» «Нет», — сказал Гвион и резко повернул голову, дернувшись от боли. Парируя последний удар, Отир, не собираясь убивать противника, случайно ранил его в тот момент, когда Авейн громовым голосом приказал остановиться, а Гвион опустил меч, открывшись и подставив левый бок под удар. Теперь уже ничего нельзя было исправить. Кюхелин ускакал, и песок летел из-под копыт его коня. Он мчался во весь опор, теперь уже по луговой траве, оставив позади дюны. Никто бы так не спешил, выполняя поручение Гвиона, как Кюхелин, который на какой-то миг утратил было способность видеть в лице Гвиона собственное отражение. Но это было в прошлом. Гвион лежал с закрытыми глазами. Боль не отпускала его. Правда, Катфаэль не думал, что она была сильная. Юноша был уже почти недосягаем для боли. Они вместе ждали. Гвион лежал очень тихо, тогда кровь не так сильно текла, и жизнь уходила медленнее. А жизнь еще была нужна ему. У Катфаэля была вода в шлеме Кюхелина, и он вытирал бусинки пота со лба раненого, холодные, как роса. С берега доносился уже не шум боя, а голоса людей, без помех занимающихся своим делом. До мычания и рев скота, которые загоняли на суда. Для животных это будет тяжелое путешествие. Но всего через несколько часов они снова начнут щипать травку на сочном лугу. «Он приедет?» — с тревогой спросил Гвион. «Он приедет». Он уже ехал. И спустя мгновение они услышали приглушенный стук копыт. И вот появился Авейн Гуинецкий, за которым следовал Кюхелин. Они спешились в молчании, и Авейн подошел к молодому изувеченному телу. Однако он не стал наклоняться слишком низко, опасаясь, что даже слабеющий слух раненого может уловить то, что не следует знать. «Он будет жить?» Катфаэль только покачал головой. Опустившись на песок, Авейн наклонился поближе. «Гвион, я здесь. Не говори много, в этом нет необходимости». Черные глаза Гвиона, слегка щурясь от солнечного света, раскрылись, и он узнал Авейна. Катфаэль смочил пересохшие губы Гвиона. «Нет, есть необходимость. Я должен сказать кое о чем». «Я повторяю, что для мира между нами двоими слова не нужны», — проговорил Авейн. «Но если ты должен, я слушаю». «Блери Априс», — начал Гвион и остановился, чтобы перевести дух. «Вы хотели узнать, кто его убил?» «Его убил я». Он терпеливо ждал скорее недоверия, чем возмущения, но ни того, ни другого не последовало. Только молчание, которое длилось довольно долго, пока Авейн голосом ровным и, как всегда, спокойным не произнес. «Почему?» «Ведь он, как и ты, был вассалом моего брата». «Да, был», — ответил Гвион, и рот его исказился от подобия смеха, а тонкая струйка крови потекла по подбородку. Катфаэль наклонился и вытер ее. Я радовался, когда он приехал в Эбер. Я знал, что затевает мой господин. Я рвался присоединиться к нему и мог бы рассказать ему все, что знал о ваших войсках и планах. Это было честно. Я сказал вам, что навсегда останусь человеком вашего брата, так что вы знали. Но я не мог уйти, я ведь дал слово. И держал его, вставил Авиин, до сих пор.